Это один папин друг, когда хотел сказать ему, что он дурак, всегда произносил эту цитату. А как приятно, когда твоя женщина понимает и знает, кого ты цитируешь. Это в наше время такая редкость, особенно среди красивых женщин. Ты у меня чудо, Фаинка. Ладно, я согласен. Поедем, хоть еще какое-то время побудем вместе. Только у меня просьба, слушаю. Надень на Новый год это платье от Де Лоренто. К Соне? Смешно. Нет, я хочу этого, ну, пожалуйста. Хорошо, Игорь, а ты потом свозишь меня в Австралию? Господи, конечно, куда захочешь. О, ты уже собрала чемодан. Дай проверю, все ли положила. Обалдеть, не убавить, не прибавить. Ты не жена, а сокровище. А ты думал. До Домодедова мы добирались больше 3 часов и едва не опоздали на регистрацию. На прощание Игорь обнял меня. «Девочка моя любимая, я так счастлив, что нашел тебя. И пусть там где-то есть какой-то теоретический возлюбленный, это все чепуха. Я не жадный, мне хватает той любви, которую ты мне даешь, и спасибо тебе за это». Я чуть не разревелась, но сумела взять себя в руки. Какое правильное слово он нашел? Теоретический. Именно теоретический возлюбленный. Да я почти и думать забыла о нем. Ведь о таком, как Игорь, можно только мечтать. Из аэропорта я тоже добиралась больше 3 часов. Москва в предновогодние дни — сущий кошмар. Я поехала в квартиру Игоря, на нее было ближе, а сил уже вовсе не осталось. Я рухнула на диван в гостиной и сразу уснула, даже не раздевшись. Утром пришла СМСка от Игоря, что через полчаса он вылетает в Сидней. Я взяла новое платье и поехала домой. Хотела зайти поздравить Марию Политовну, но ее не оказалось дома. Я позвонила Соне. «Сонечка, тебе нужна помощь?» «Да что ты, справлюсь сама». «Знаешь, Игоря не будет». «Вы поссорились?» «Нет, что ты, я ей все рассказала». «Как жалко, он мне так нравится. Юлик от него в восторге». «А елка есть?» Федяка пошел за елкой. Я давно ему говорила, а ему все некогда. «Все всегда в последнюю минуту». «Фаинка, а у вас в издательстве нет для него хорошей девушки?» «Есть. Моя секретарша Агния. Отличная девчонка». «Сколько ей лет?» — деловито осведомилась Соня. 20. «Так он уж стар для нее». «Ну, как хочешь». «Хорошенькая?» «Вполне, но главное, хорошая и умненькая. И недавно рассталась со своим парнем». «Познакомь, а? Еще одну такую историю я не выдержу». «Попробую, но ничего не обещаю. Может, он и вправду для нее староват. Хотя, по-моему, в самый раз. Ты отцу не звонила?» «Звонила на их Рождество, но разговор был невразумительный». «Слушай, отец тебя обожает». «Я как-то в последнее время этого не чувствую». «Ерунда, ну закрутился мужик, мало ли. Не разлюбил же он родную дочь из-за того, что она не надела себе на шею ненужный хомут. Чушь собачья. Но Карлотта...» «При чем здесь Карлотта? Это твой отец». «Но он тоже мог бы позвонить». «Фаина, перестань. И поздравь отца и Карлотту. Позвони сама. И, кстати, скажи, что выходишь замуж. Ты ведь выходишь замуж?» «Выхожу». «Вот и сообщи папочке радостную весть». «Попробую». Я решила позвонить отцу на мобильный. Но телефон был заблокирован. Тогда я позвонила на домашний. «Карлотта, с наступающим тебя». «И тебя, Фаина, ты знаешь, Серджио женится», — с каким-то мстительным торжеством сообщила она. «Рада за него и за тебя».